Нанотехномаг. Глава 1. 18 апреля 4131 года. Замок в Восточной Пруссии. Центральный парадный зал. Ваше Величество. В зал влетел взмокший мужчина в каком-то подобии халата из очень плотной ткани, худощавый и с бегающими глазками. Пациент 0. Он там, он, тот, к кому обращались, лениво отставил бокал и дал знак девушке, что массировала ему мощные плечи, выйти. Стройная красотка моментально испарилась. «Ну, что за паника?» – лениво поинтересовался хозяин замка. «Что, опять временно не работает? Или что там?» Мужчина на троне был довольно стар. Когда-то шикарная фигура его тела оплыла, появился дряблый живот, немного обвисли грудь и плечи. Но он до сих пор оставлял впечатление мощи и силы. «Не велите казнить, ваше величество!» – бухнулся в ноги господина вошедший. Но он очнулся. Он пришел в себя. Древняя аппаратура показывает, что АО... От этого рева, казалось, содрогнулся весь замок, а от силы выплеска энергии зазвенели стекла. Как это могло произойти? После стольких тысячелетий, кто не досмотрел? Колесовать, четвертовать. Всех причастных. 18 апреля 4131 года. Замок в Восточной Пруссии. Третий подземный уровень. Я проснулся, потянулся или как там было в детской считалочке, и немного обалдел. Приходил в себя я очень медленно, пытаясь осознать, где я нахожусь. Медицинская капсула поддержки жизни, в которой я засыпал, была заполнена каким-то гелем, покрывавшим меня полностью, в глотку мне была вставлена какая-то дрянь, через которую я дышал, руки тоже свободно не двигались, поскольку были оплетены непонятного назначения проводами и трубками. Впрочем, не двигалось ничего. То, что я принял за медицинский гель, оказалось настоящим резинобетоном, во всяком случае, по ощущениям. Попробовав пошевелиться, я понял, что единственное движение, доступное мне, дыхание, и то не очень глубоко, просто чтобы не сдохнуть от асфиксии. Я обратился к моим верным и неразлучным со мной помощникам, разработкой которых я занимался последние годы, и попросил их убрать странную преграду к свободе. Освободили меня буквально за секунду, при этом основательно размножившись, но это не проблема, они тут же впитались обратно в мое тело. Похоже, этот гель создавался с учетом требований моих крохотных друзей. Достав скользкую и противную трубку из горла, я вдохнул полной грудью. Воздух был застоялый, даже затхлый. Появилось ощущение, что я в какой-то пещере, в которой была жизнь, но задохнулась от своего собственного дыхания. Ну, образно. А в реальности дышать было тяжело. Кислорода явно не хватало. Я сел в медицинской капсуле и начал освобождать свои руки от иголок и датчиков. Но замер, увидев, что меня окружает. Я находился в идеально круглом помещении диаметром метров 100. Прямо амфитеатр какой-то. Вот только плоский потолок смазывал этот эффект. Вместо окон были бойницы, правда, забранные стеклом. Но главное, на полу была пыль. Сантиметры пыли, среди которой были протоптаны тропинки. От входа, которого я не различал, и до моей капсулы. Точнее, даже не до нее, а до узкой, но явно комфортной койки, стоящий рядом, совсем тонкая тропинка, уже успевшая слегка покрыться тонким слоем этой вездесущей пыли, вела к шкафу непонятной мне аппаратуры. При этом, я абсолютно точно помнил, что засыпал в своем доме, в капсуле, контрабандно заказанная и привезенная из Китая. Я доделал программу и решил провести тест. Капсула была явно та самая, а вот домика не было. Что вообще происходит? От мыслей меня отвлекла открывшаяся дверь. В нее буквально вкатился низенький и толстенький человек в смешной одежде. Я сразу вспомнил кафтаны из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Увидев меня, он бухнулся на колени, уткнулся лбом в пол и запричитал. «Господина, прошима не гневиться, покорнений слуг вашинский прибыла служите господину». Я потряс головой. Вроде и понятный язык, явно славянский, точно не украинский, ни белорусский, ни сербский, и даже не польский и болгарский. Их я почти хорошо понимал. Я дал команду своему и сделать синхронный перевод. Вот только совпадений не нашлось, не существовало на земле языка, на котором общался этот колобок. Но искусственный интеллект предложил мне максимально близкие значения вместо перевода. «Господин, прошу не сердиться, покорный слуга ваш прибыл служить своему господину». Перевели мне, внезапно. Что у меня вдруг заслуги такие образовались, и когда я успел стать господином. Между тем, толстячок продолжил, а я слушал уже перевод моего компьютера. Мы верили, мы знали, что день вашего пробуждения настанет. Наш орден веками следил, и я счастлив, что это событие произошло именно при моей жизни. Господин, вам угрожает серьезная опасность, но мы поклялись защищать вас до последнего дыхания. Да, перевод немного кривой, но хоть суть понимаю. Того, что он говорил, вот только вообще не одуплялся, что происходит. Веками, это ты ща вообще о чем, чувак? А между тем чувак не затыкался, наливая патоки мне в уши. Его величество скоро узнает о вашем воскрешении и пробуждении. Вам срочно необходимо удалиться из этого места. Я помогу вам. Если вам сложно передвигаться, мы возьмем носилки. Как вы себя ощущаете без оборудования, что поддерживало в вас жизнь все эти тысячелетия? Тысячелетия? Он сейчас серьезно? Да что происходит? Машу вашу заляжку да об стену. Где я? Я ложился в капсулу поддержки жизни только потому, что в ней комфортно, иногда я в ней просто спал. Мой апдейт программы должен был занять пару часов максимум, а не тысячелетия. Бррррр. Господин, толстяк, наконец, оторвал голову от пола и посмотрел на меня, и тут же, столкнувшись со мной взглядом, уткнулся обратно. Господин, вам правда надо срочно покинуть зал воскрешения лучших, иначе вас спеленают по рукам и ногам и вернут в вашу техновонну, и вы опять умрете на долгие века. Поверьте мне, господин, погоди, я выпрыгнул из капсулы. На удивление, я был бодр и свеж. И вообще, встань уже, с тобой общаться некомфортно, ты со мной говоришь или с этой плиткой на полу. Она, бедная, уже запотела от твоего дыхания. И расскажи, что здесь происходит. Только простыми словами, но максимально кратко, без эмоций, одна информация. Да, господин. Попытавшийся было встать толстяк снова бухнулся на колени и уткнулся головой в бедную плитку. Дело в том, что... Встать! Рявкнул я, вспомнив армейские годы и навыки сержанта. Стоять ровно, говорить четко. Мужичок подскочил, словно ужаленный, с его одеждой даже лица и бороды свисали грозди пыли, но он не обращал на них внимания. Он преданно пожирал меня глазами, стараясь не пересекаться с моим взглядом. Толстячок в смешной одежде замер, а потом выдал. Я отвечу на каждый ваш вопрос, господин, но вам нужно срочно выйти отсюда. Поверьте мне, я на вашей стороне, но скоро сюда прибудет охрана, очень скоро. Пожалуйста, прислушайтесь к голосу разума. Вам их не победить. Не победить, говоришь? Похоже, ты не знаешь силу моих невидимых друзей, как их только не называли. И наноботы, и нанороботы, и просто рой, и микроботы, и микробы. А официально их называли самореплицирующийся искусственный интеллект. Язык сломаешь, пока выговоришь. Названий были десятки и все, почти, сложные. Но суть была одна, нанороботы. Я разрабатывал их, и был первым, к кому их подселили. От воспоминаний меня отвлекло несмелое касание моей руки, в которой дырки от многочисленных иголок уже полностью исчезли благодаря моим крохотным помощникам. Господин, умоляющим взглядом смотрел на меня толстяк, я вас не обманываю, нам правда нужно немедленно удалиться отсюда. Не врешь, говоришь, а вот это, кстати, я легко могу проверить. И я дал команду. Крохотный рой вылетел из меня и окутал пришедшего, отслеживая пульс, дыхание, мозговую активность. Вердикт был однозначным, он реально верил в то, что говорил, не врал, не хитрил, не юлил. Но, больше всего меня озадачил тот факт, что в мужичке была какая-то неизвестная мне форма энергии, скрученная в тугой клубок в районе его солнечного сплетения. Она играла, переливалась, то расширяясь, то спадая. Она жила своей жизнью, вызывая во мне невероятный интерес. Впрочем, совсем нужно разбираться поэтапно. Интуиция, основанная на фактах, кричала мне, что лучше пойти с этим странным типом. В любом случае, обездвижить его я могу в любую секунду, а убивать его пока ни за что. Похоже, он и правда был на моей стороне. Я, конечно, мог остаться и посмотреть на неведомое его величество, но решил начать с изучения ситуации. «Веди», — кратко сказал я. К моему удивлению, мы пошли в противоположную от выхода сторону. Не доходя до стены метров 10, толстячок станцевал какую-то странную чечетку, смешно подпрыгивая и дергая пузом, при этом подняв огромные клубы пыли. Но результат был, да еще какой. Похоже, он ступнями нажимал на только ему известные точки на полу, которые являлись кодовым замком. Пол перед нами красиво разошелся, причем как в хорошем кино, ступеньки появлялись одна за одной, создавая впечатление крутого механизма. Лара Крофт вместе с прочими искателями сокровищ просто икали бы от зависти. Внизу зажглись какие-то лампочки непонятного мне происхождения, поскольку провода к ним явно не шли. Они просто висели на железных штырях, торчащих из стен. Аккумуляторные с датчиком движения, возможно. С некоторой опаской я последовал за провожатым. Через метров 10 лестница начала закругляться, и вскоре мы уже спускались по широкой винтовой лестнице. Проход вычислит по следам в пыли, разбавил звуки нашего дыхания толстяк. Но они не смогут открыть его, эта информация доступна только нашему ордену. Мозгов не хватит, и это даст нам минимум часа 4 форы, если только они ищеек не привлекут, а они могут. Правда, по моим данным, в королевстве сейчас ни одного, но это не точно, к сожалению. Так, а смысл от собак, если они проход не откроют? Искренне удивился я. От каких собак? Пришло время удивляться моему сопровождающему. Я про магов ищеек. Они довольно быстро вычислят, как открывать проход. Им главное, что он есть. Или магов земли привлекут, они просто пол разворотят. Правда, лестницы не будет, но это тоже решаемо. В общем, наш основной козырь сейчас – скорость и неожиданность. Магов, немного обалдел я. Так, давай сначала, где я и что происходит? Господин, я все расскажу, клянусь, но не надо сбивать нам дыхание, я не спортсмен. Если вы обратили внимание, мне тяжело говорить, передвигаясь так быстро. Дальше мы шли молча. Спустившись довольно глубоко, мы оказались в однозначно природной пещере. Толстяк явно напрягся. Сейчас осторожней, господин, здесь могут быть измененные. Это что? Уточнил я. Ответ мне не понадобился, поскольку из-за поворота появилось что-то, издали похожее на человека. Голое, грязное, тощее, с бледной, даже синеватой кожей. Оно дико завыло и рвануло к нам. От толстяка отделился какой-то огонек и с различимой глазу скоростью полетел в это создание. Столкнувшись с ним, это нечто рвануло так, что руки, ноги, кишки и прочее просто разлетелось в разные стороны, а непонятная структура в животе толстяка слегка уменьшилась. «Это они и есть», — слегка запыхавшимся голосом поведал он. «Измененные, мы далеки от эпицентра, но на нижних уровнях они все еще встречаются. И чем ты его?» Я не закончил вопрос, но тот явно понял. «Так я маг огня», — гордо ответил спутник. «С десяток таких точно положить смогу». Внезапно. Вот та самая хрень в его животе, что реально магия. Мои помощники не смогли идентифицировать виды этой энергии, в том числе летящее нечто в монстра. Куда я, мать вашу, попал? Ну да, вашу машу да об стену, люблю эту фразу. И в этот момент, между нами, из бокового прохода, появился точно такой же уродец. Мужичок явно не успевал не то, что атаковать своей непонятной пока мне хренью, но даже развернуться. Когти этой дряни нависли над его шеей, до порванной артерии оставалось меньше секунды, и я дал команду нанитам обезвредить. А вот дальше произошло нечто непонятное. Облако, вылетевшее из меня, окутало фигуру монстра, а тот в ответ выпустил из себя практически точно такое же, полностью замерев. Но мои друзья очень быстро победили и отрубили тварюгу, и я просто наступил ему на голову, которая с неприятным чавком пораскинула мозгами по камням. Череп оказался просто бумажным, сам не ожидал. Вот никогда не рассматривал своих малышей как оружие. Собственно, нужды не было. Я, как-никак, чемпион Московской области по боевому самбо, а силу, которую дает мне Рой, в принципе никому не переплюнуть. Но они справились и выполнили совершенно новую для них команду. Блин, все происходит очень быстро. Нет, мне было весело, было интересно. При том, что веселился я обычно редко. Да метко, в прошлой жизни, к которой, походу, я никогда не вернусь, отдыхать приходилось нечасто, и потому я чертовски ценил каждый такой момент и отрывался по полной. Благодарю, господин, бухнулся мне в ноги толстяк, за спасение, я не досмотрел, это моя вина, забей, отмахнулся я, ты мне нужен, чтобы рассказал, куда я попал и что здесь происходит. Глава 2, 18 апреля 4131 года. Пустая дорога неизвестно где. Почти добрались, господин. Тяжело дыша, проскрипел толстяк. Здесь нас ждет транспорт. В нем можно будет расслабиться, и я начну вам все рассказывать. Это займет немало времени, слишком многое вы пропустили. Откинулась крышка в стене, и мы оказались возле дороги. Материал был похож на асфальт, но было в нем что-то неправильное. Он был слишком ровным и идеальным, что ли? Да, я ожидал чего угодно. Суперкар, летающую машину на антигравитации или с кучей винтов, даже последнюю модель КамАЗа, но это... Передо мной стояла карета с натуральным кучером сверху спереди, запряженная странными зверями. Больше всего они были похожи на страусов, только в шерсти. Я недоуменно посмотрел на провожатого. Это стрипсы, господин. Они самые быстрые и выносливые, да и не очень прихотливые. Прошу. Он распахнул небольшую дверку, приглашая внутрь. Внутри оказалось одно широкое сиденье из нежной замши странного малинового цвета и столик перед ним. Все так же недоумевая, я закинул свое тело внутрь. Материал сиденья оказался очень необычным, он был чрезвычайно теплым на ощупь, как будто работал электроподогрев. Вокруг царила ночь, и при этом не было видно ни одного фонаря, окружающее я различал только благодаря полной луне. Я недоумевал, сколько-то там тысяч лет развития, улучшения технологий и прочее, а на деле, как в сказку Толкиена попал, никаких технологий, магия, монстры, похожие на киношных зомби, которые забыли, что им надо кричать мозги и кареты вместо летающих устройств. Осталось дождаться нападения, мать их эльфиек с луками и огромными грудями, которые не мешают им стрелять, а главное, желающих секса с каждым прохожим и не болеющих всякими нехорошими болезнями. Бред просто, но рванула эта карета не хуже суперкара из моего мира. Я с ностальгией вспомнил свою машинку, она приплющивала к сиденью на разгоне ничуть не хуже. Толстяк повернулся ко мне. «Кучер знает свое дело», — самодовольно сказал он. «Теперь я готов отвечать на ваши вопросы, или могу рассказать для начала основное». «Давай основное», — кивнул я, приготовившись слушать. 4130 лет назад произошла катастрофа. История не оставила нам подробностей, но новое летоисчисление началось с этого дня. Все началось с образования эпицентра где-то возле столицы России. Сейчас эпицентр огромен и постоянно растет. Он достал явно уже бывший в употреблении носовой платок и отер потное лицо. Вас нашли совсем неподалеку в вашей капсуле, обратив внимание, что рядом с вами заживают самые страшные раны, и даже иногда можно вылечить свежепотерявшихся. Вы были довольно сильно истощены, и что поддерживало вам жизнь, никто не знал. В дальнейшем методом проб и ошибок выяснили ваши потребности. Он протянул руку к шкафчику и достал два фужера и бутылку, самые обычные. Разлив неплохое вино, он протянул один бокал мне. Вас продавали и покупали, отдавали в дар и прочее. Можно сказать, что вы были самым дорогим артефактом в мире, ибо своему хозяину позволяли жить крайне долго. Из-за вас были развязаны сотни войн. Всю эту информацию мой орден накапливал и хранил все это время, веря, что рано или поздно вы очнетесь. И вот свершилось. Так, стоп, усмехнулся я. Внимание, вопрос. Зачем был создан орден, и чего вы от меня хотите? Жду честного ответа, или я просто выйду из этого твоего транспорта. Могу и на ходу, поверь мне, спасти землю, бесхитростно ответил толстяк. По преданиям, вы носитель чрезвычайно уникальной информации, которая может спасти нас всех и даже уничтожить эпицентр. Рой показал мне, что мужик опять верит в то, о чем говорит. Чудны дела твои, кто бы ты там ни был. На самом деле, мои познания, в принципе, весьма узкого профиля, и явно далеки от этого нового мира. Но, машу вашу, 4000 лет, даже не две, новое летоисчисление, это просто не укладывалось у меня в голове. Как это могло произойти? Хорошо, продолжай, заинтересованно сказал я, вновь приготовившись слушать. Но ответить толстяк не успел. Сверху, со стороны кучера, раздался вопль. Нас нашли, шеф, ищейка с полной командой. Быстро, сокрушенно кивнул головой толстяк. Ядро в его животе начало распухать от энергии. Он явно готовился использовать свою непонятную магию. Но он ничего не успел. Я тоже, лишь отдал команду Рою на защиту. Это меня и спасло. Скорость кареты, по меркам прежней жизни, была не очень высокая, километров 70 в час. Но это не тогда, когда ты на такой скорости влетаешь в неподвижное препятствие. А именно это с нами и произошло. Карету смяло буквально в лепешку, и только усиление позволило мне остаться в живых. В ушах слегка звенело, мой сопровождающий однозначно и безоговорочно был мертв. Куча деревяшек от кареты прошили его насквозь. Думаю, он даже не успел осознать происходящего. Я выбрался из-под обломков и огляделся. Груда мусора и мяса, в которую превратился наш транспорт, начала гореть, отбрасывая причудливые блики на каменную стену, почему-то стоящую поперек дороги. Анониты показали мне шестерых людей, спешащих в мою сторону. Это эти уроды завалили странных лошадок, кучера и понравившегося мне толстяка, имени которого я так и не узнал, и явно хотели убить и меня, сволочи. Их солнечные сплетения светились для меня разными цветами, и эти огни были разного размера. Понятно, тоже маги, или как тут называются эти непонятные способности. Что же, из фильмов я знал, как стоит поступать с плохими парнями, да и по жизни тоже был в курсе. Вылетевшие наниты моментально лишили их всех сознания, само собой, оставив им жизнь. Мне нужна была информация, слишком мало я пока знал об этом мире, но парни смогли меня удивить. Двое успели, уже отрубаясь, выпустить в меня свою непонятную энергию, синего и желтого цветов. Рой успел поставить преграду, и она изменила траекторию движения энергии. Правда, помогло это так себе. Синий огонек врезался в стену, возникшую поперек дороги и в которую мы врезались, сделав в ней большую дыру, а от нее поползли в разные стороны ледяные отростки, даже скорее сосульки, одна из которых чуть не насадила меня на себя. Пришлось перекатом сменить позицию, а вот желтый, при моем кувырке, вскользь задел меня. Мне дико захотелось спать, голова закружилась, я явно уплывал в царство Морфея. На последних волевых я отдал Рою команду избавить от воздействия мое тело, и тут меня вырубило. Ненадолго, поскольку, когда я пришел в себя, костер из кареты почти не увеличил размер пламени, но чувствовал я себя отбивной после молотка хорошего повара. Кряхтя, я встал и пошел в сторону своих жертв. Весело начинался мой жизненный путь в новом мире, ничего не скажешь. Первым нападавшим был тот самый, с желтым огоньком внутри, который меня усыпил. Я приказал своим крохотным друзьям сделать максимально крепкий щит вокруг его сосредоточия и разбудить гада, оставив неподвижным, и почувствовал слабость. Похоже, Рой вытянул из меня больше, чем можно, заботясь при этом о моей сохранности. Не забыть бы после, в спокойной обстановке, немного подправить программу. «Кто такие?» – холодно спросил я, разблокировав жертве голосовые связки, а также разбудив остальных и полностью заблокировав им возможность двигаться. Но тот молчал, и тогда я применил боль. Воздействие было напрямую на нервную систему, калечить тело, прошлый век. Молодой парень взвыл, словно ему пилили ногу наживую, но и после этого ничего не сказал, лишь злобно зыркая на меня покрасневшими глазами. «Говори», — рявкнул я, — «хотя ты тут не единственный, умри». Мысленная команда искусственному интеллекту, и один из нападавших умер, просто разучившись дышать. Точнее, это так выглядело, все должны были купиться. Я не убийца, ну, пока что. Его голова уткнулась в собственные колени, а я повернулся к следующему, которого, кажется, проняло это представление. Тот же вопрос с демонстративной линцой, но совершенно не наслаждаясь происходящим, сказал я: «Кто такие?» Если честно, меня слегка потряхивало от избытка норадреналина, точнее, начинался отходняк, и наниты, занятые удержанием жертв, уже не имели мощности поддерживать мой организм в идеале. Но вот морально мне было сложно. «Мы команда имперских охотников», — запричитал пухлый мужчина с явной залысиной. «Вы ответите за покушение на нас. Мы никогда не прощаем подобного. За вами будут охотиться в любом государстве, и найдут. Так что советую просто сдаться и пойти с нами. Обещаю постараться и посодействовать в быстрой казни. Вы даже мучиться не будете». «Уже лучше», — кивнул я, заговорил. «Попрошу отвечать четко на вопросы. Твои угрозы мне не интересны. Или сразу станешь таким же, как прошлый. Поверь, моей магии хватит на это». «Не, ну а что, они все долбанные маги, как им объяснить, что такое рой нанороботов? А вот слово «магия» они явно знают». Мужика затрясло, а под штанами расплылось пятно. «Это что, такой способ меня разжалобить?» «Не, не выйдет. Итак, зачем вы на нас напали?» «Нам сказали задержать преступников, похитивших какой-то сверхценный артефакт, и вернуть этот артефакт императору». Захлебываясь словами, заговорил мужчина: «Это самое дорогое сокровище всей империи, и должно быть возвращено любой ценой». «Мда, все сходится с тем, о чем вещал мне толстяк. Как же не вовремя он скончался, у меня именно к нему был миллион и еще пара вопросов. Ну ладно, попробуем с этими ребятками. Тем более, что именно они виноваты в гибели симпатичного пухлиша. Я так понимаю», — ехидно решил уточнить я, — «что вы не в курсе, что это за артефакт. Приятно познакомиться, я, тот самый артефакт. и вы доставили мне дискомфорт. Ну ладно, едем дальше. Кто были люди, с которыми я ехал? Это мне неведомо, удрученно протянул толстяк. По ориентировке, сектанты пробуждения нулевого, что бы это ни значило. Но вы не можете быть артефактом. Вы один из них. Я не знаю, как они договорились. Голосовые связки у остальных были заблокированы, а этот говорил только со мной. Может, они тут еще и долбанные телепаты, но их атака была одновременной. Да, Рой заблокировал большую часть их силы, но не всю. Искусственный интеллект, живущий у меня в затылочной части черепа, еще не научился определять такие угрозы. Он пока полностью не осознал, что такое магия и как ей противостоять. Впрочем, как и я сам, остатки нанитов, которые не отвечали за мое жизнеобеспечение, покинули мое тело, окружив меня тонким щитом, среагировав на угрозу моей жизни. Но помогло это слабо. Меня пронзила сосулька, воткнувшись под ключицу. Невероятно больно, но не смертельно, маг промазал. А вот сгусток огня попал мне прямо в живот. Ослабленный моими крохами, он все равно разворотил мне кожу так, что стали видны внутренности, которые тут же попытались через эту дырень выпасть. Плюс в затылок прилетела молния, к счастью, тоже ослабленная, до такой степени, что меня всего лишь скрючило, но даже сознание я не потерял. На полном автомате я отдал команду уничтожить противника, с опозданием осознав, что не оставил себе ни одного языка, и где теперь добывать информацию. Выжившие крохи, вернувшись от жертв, уже заталкивали мне в живот внутренности, из своих тел создавая заплатку на пузике. Другие убрали сосульку, третьи стягивали порез чем-то невидимым на ноге. Боль быстро отступала, и через пару минут я был снова цел и полон энергией. Да, сдохнуть в этом мире оказалось на удивление легко даже для меня. Кареты не существовало, цели тоже не было. Хотя была, конечно, выжить и понять, где я оказался. Но этого слишком мало. Эх, сюда бы мою машинку из нанитов из прошлой жизни. Простейший анализ подтвердил, что шанса собрать из имеющихся вокруг материалов подобного монстра автомобилестроения равен нулю. Слишком много материалов надо, которых здесь не было. Да и оставаться здесь, так себе идея. Эта компашка могла сообщить координаты своей засады кому-то еще, кто может прибыть, если вдруг никто не выйдет на связь для отчета. Но, железа в крови нападавших и карете хватило на самокат. Не смейтесь, обычный механический самокат весьма ускоряет скорость передвижения. Через 10 минут я получил готовую конструкцию. Он выглядел совсем детским и маленьким, но свою функцию, ускорить передвижение, выполнял. Тем более, по идеально ровной дороге. Неужели одна беда России из двух, дороги, исчезла? Впрочем, я тут же вспомнил, что я не в ней. На самом деле я ненавидел самокатчиков. Они были без башни и не понимали, что влети они на скорости всего в 40 км в час в стену или человека, никак не выживут. Если не лопнет череп, то откажет море внутренних органов. При этом, если действительно собьют кого, то не выживут оба. А современные самокаты развивали скорость до 50 км в час легко. Я катил на крохотном самокатике и наслаждался тем, что жив. Странно звучит, я проспал больше 4000 лет. Искусственный интеллект уже закончил анализ и выдал мне заум в своем стиле. В процессе написания программы была допущена ошибка. Один из циклов не имел точек выхода и выполнялся бесконечно, вечно улучшая основной алгоритм. Но, все имеет предел, и мой стек оказался переполнен. Мне пришлось прервать выполнение программы апдейта. Все усовершенствования были применены. Немного подумав, он добавил, за это время сменилось 74 поколения нанороботов. Они стали меньше, научились работать на атомарном уровне, перемещаться в пространстве, получили автономное питание. Воспроизводство ускорилось, и им могут заниматься почти все члены роя, точнее все, кроме летающих разведчиков. Сейчас мы можем нивелировать проблемы любого организма. У меня была обширная практика, за что тебя и посчитали артефактом, прости, но мне нужно было учиться, согласно твоей программе. Также мы удерживаем в столкновениях с девяткой бесспорное лидерство, они нам не враги, так, пыль под ногтями. Внезапно, девятка, наша последняя разработка, причем многообещающая, а у меня была всего лишь седьмая версия. Ну, когда я засыпал, 74 апдейта, говорите, ГХМ, то есть на эту минуту у меня 81 версия получается, не, все равно буду звать семеркой, а еще надо как-то перестроить его функции общения, Слишком сложно для восприятия, он говорил. Глава 3. 18 апреля 4131 года. Пустая дорога неизвестно где. Я катил на самокате, общаясь со своим искусственным интеллектом. Оказывается, все эти 4 с лихуем тысячи лет, что я был в коме, он работал. Постоянно, следуя моей программе улучшения, исправляя себя и самих работяг, крошечных роботов, уменьшая их, научив летать, самореплицироваться и прочее, и развился настолько, что нашел ошибку и остановил улучшение. Да, ни один программист не застрахован от ошибок, вот только редко кто может похвастаться, что из-за одной неверной строчки кода проспал 4000 лет. Слава нанитам, я, не спящая красавица, и проснулся не под тяжело дышащим голым принцем. Собственно, само улучшение было направлено на то, чтобы я мог общаться с Роем мысленно. Подумал и вуаля, задача была бы прорывом, невероятно сложной, все говорили, что это невозможно, но и жил у меня под черепом, и мог присосаться к любому синапсу моего мозга, и потому я верил в успех и написал код. Судя по всему, он сработал на все 100. Раньше для управления Роем нужен был смартфон или другое устройство, где ты тупо объяснял, что моим крохотным помощникам нужно сделать, нажимая на кнопки базовых задач. Да, был режим диалога, где электронный мозг, опять же, в режиме переписки, мог уточнить условия задачи. Но меня это не устраивало, я хотел живого общения. И сейчас он просто ловит мои мысли и тут же выполняет приказы. Ага, представляю, на меня нападает этот голый зомби, а я ему, зомбарю этому. Погоди, я ща команду с телефона отправлю. Что тебя убить надо? Даже если апдейт занял 4100 с чем-то лет, оно того стоило. Вот только я совсем не одуплялся, в каком мире я оказался. Ведь был уверен, что спустя такое время будет космические корабли бороздят просторы космоса. Если что, это цитата, не помню откуда. Но мы уже просто обязаны были заселить Марс, Луну и спутники то ли Урана, то ли Юпитера, не знаю точно, или Сатурна, но, в общем, далеко. А вместо этого кареты, магия, короли и прочая средневековая дичь. Ах да, еще всякие ордены пробуждения нулевого, или как там этих моих фанатов зовут, жесть. Но, я бы их нашел, явно надо. Уверен, они вписываются за меня не просто так, там однозначно есть своя выгода, но с этим будем разбираться позже. Сейчас мне нужна информация, которую они точно смогут мне предоставить. Я катился уже долго, но ничего не менялось. Идеально ровное шоссе, двухполоска, деревья, поля и луга по сторонам, которые было видно благодаря почти полной луне. Стрекотали какие-то насекомые, пару раз видел ночных птиц типа сов. Встретил с десяток летучих мышей, периодически пахло скошенной травой. А вот поселений не было, как и транспорта. И это было очень странно. Если поверить, что я бежал из столицы, то все пригороды должны быть плотно застроены. Ну вот не бывает так, чтобы рядом с центром страны были незанятые пространства. Или я снова не понимаю происходящее. Внимание, на 2 часа обнаружена жизнь. Вдруг возник голос в моей голове. Отправить разведку? Мои боты научились передвигаться по воздуху, поскольку сейчас штиль, ориентировочное время прибытия к месту, 12 секунд. Черт, я все больше убеждаюсь, что моя прорывная программа идеальна. Отправляй, буркнул я. Физический ответ не нужен, тот же баритон искусственного интеллекта, казалось, усмехнулся. Подумать было достаточно, Рой уже выслан. До контакта 6 секунд. Я плавно остановился и слез с самоката, насторожившись. Но меня успокоили, ну, почти. Оказалось, что у меня на пути стояла стая волков. Мягко скажем, они представляли опасность даже для меня, ибо их было около 40 особей. Роя не хватит, чтобы контролировать всех, и размножить их мне сейчас ни с чего, ресурсов нет. Впрочем, они и так были почти на максимуме, который сможет удержать мое тело. Хотя они научились летать, додумать я не успел. Самый мощный волчар уже рванул в мою сторону, но, пробежав пару десятков шагов, точнее, прыжков, заскулил и покатился кубарем. Причем, никаких команд я не отдавал. Я учусь нивелировать реальные угрозы, послышалось у меня в голове, предугадывать их и устранять. Вы всегда можете корректировать мое обучение любыми собственными командами. Остальные волки недоуменно замерли, разглядывая своего вожака. Наконец, один из них не выдержал и тоже рванул в мою сторону. Молодой, крупный самец, явно уже пытающийся оспаривать лидерство в стае, но еще не бросивший вызов вожаку, или уже бросавший, но проигравший. Но его постигла та же участь. Он тоже закувыркался, падением гася набранную скорость. «Спасибо», только и сказал я, обращаясь к своему «и». «Это что же за монстра я напрограммировал? Он соображает намного лучше меня». «Ни за что», — ответил голос в голове. «И да, моя реакция на угрозы намного выше вашей. Если вы позволите, я возьмусь за вашу безопасность полноценно. Буду сам принимать необходимые решения». «Годится», — одобрил я. «Только во всех спорных случаях, когда прямой угрозы нет, уточняю меня. На всякий случай я решил поставить небольшой ограничитель, а то буду кувыркаться с девушкой, и пойду на пятый круг, к примеру». «Ну ладно», — загнул, — «на третий. А ведь это реальная угроза здоровью, за удовольствием об этом и не подумаешь, особенно, когда ты голодал 4000 с чем-то лет, а вот комп-то проблему воспримет, как проблему, простите за тавтологию, и уничтожит угрозу». Я представил последствия, и меня передернуло. Плохо иметь богатое воображение. Между тем волки медлили. Их лидеры лежали на земле, живые, но неподвижные. Словно подслушав меня, и прекратил блокировать их двигательные функции. Хотя почему подслушав, он же читает меня 24/7, как говорится. Огромные звери вскочили, и, поджав хвосты, рванули от меня. Стая тут же повторила их маневр. Через несколько секунд я остался в одиночестве. Глава 4. 18 апреля 4131 года. Пустая дорога неизвестно где. Спустя еще 3 часа езды на моем крохотном средстве передвижения я увидел огни. Я стоял на холме, а внизу раскинулась крупная деревня или маленький городок, отсюда было сложно понять. Но, кругом светились огни фонарей, явно двигались точки людей. И я, оттолкнувшись ногой, покатился к этому оплоту цивилизации, непонятной пока мне. К моему огромному удивлению, поселение оказалось обнесено высоченной деревянной оградой с заостренными сверху кольями. Ну, точно средневековье. Дорога упиралась в огромные, сейчас закрытые ворота. Я с опаской приблизился к ним и постучал. Реакции не было. Тогда я долбанул несколько раз с ноги. По фильмам я знал, что у ворот всегда должна быть охрана. Вряд ли эти основополагающие вещи сильно изменились. И не ошибся. Открылась крохотная форточка и на меня уставилось в хлам заспанное, со складками на щеке от неудобного сна, усатое лицо. «Чё надоть?» – невежливо буркнул он. И я запоздало подумал, что сам мог открыть эти гребаные ворота изнутри, просто отдав команду нанитам. «Ходят здесь, а, сипатеньки мешаются. Эй, комп!» – мысленно воскликнул я. «Ты куда перевод дел?» «Прошу прощения», — отозвалось в голове. «Я бросил все программные мощности на разработку алгоритмов безопасности. Уже исправлено». «Ты чего молчишь, путник?» — продолжил привратник на уже понятном мне языке, хоть он и казался мне слегка старомодным. «Чего хотел-то? До рассвета ворота открывать не положено, если ты не граф какой-нибудь. Вот только пошлина с графа аж 7 монет. Так, комп», — тут же среагировал я. «Надо, кстати, как-нибудь его назвать, так общаться явно некомфортно. Найди, как выглядят эти их монеты, и сделай 7 штук. Можешь из самоката. Задача ясна, готова, создал». Через пару секунд отозвался искусственный интеллект. Нашел 3 вида монет, на всякий случай, выбрал самые маленькие по размеру. В правом кармане. Материал отличается, но визуально этого заметно не будет. Я выгреб монетки из кармана, которые оказались совсем крохотные, с копейку времен СССР размером, из какого-то желтоватого сплава и на ладони протянул к окошку. С той стороны раздался явный стук лба об дерево, а лицо исчезло. «Прошу простить, ваше сиятельство», — глухо раздалось из-за ограды. «Или вы, высочество, не признал, простите, ради тумана, не предупреждены были, виновные понесут наказание. Сейчас отворю, не гневайтесь, нам же не сообщили». «Одну минуту». Он что-то причитал, но я его уже не слушал. Чем дальше, тем больше меня интересовал этот мир. Мне было невероятно любопытно узнать как можно больше о месте, где я оказался. Все мои друзья, знакомые и родственники давно рассыпались пылью, проросли в деревьях и червячках, но я-то жил. 4000 лет, этот срок до сих пор так и не смог уложиться в моей голове. Происходящее я воспринимал как игру в шлеме виртуальной реальности. Огромная резная деревянная дверь приоткрылась, и из нее, мелко кланяясь, выскочил охранник. Он неуловимым движением схватил одну монетку и, склонясь еще глубже, пролепетал: «Господин, сдачи сейчас не наберу, Но вы скажите, в какой гостинице будете, али адрес свой, чтобы мы смогли принести вам сдачу. Непременно доставим завтра же. Нет, именно здесь у меня недвижимости нет, входя во вкус, сказал я. А вот если посоветуешь хорошее место для отдыха и жития, буду признателен. Конечно, господин, если позволите, я лично провожу вас, тут не очень далеко, пешком за 5 минут дойдем. Только секунду, сменщика предупрежу. Мы не спеша пошли по широкой улице. Горели фонари, похожие на электрические, как в том подземелье. И к ним тоже не шли провода. Набухающие почки на деревьях и крохотная травка расслабляли. Всегда обожал весну, точнее первые прогалины и цвет совсем молоденькой листвы. Вот только намеков на снег здесь не было, да и некоторые деревья уже были полноценно зелеными, тогда как некоторые были еще совсем лысыми. Наконец, мы дошли до двухэтажного здания, с колоннами спереди и арочными мозаичными окнами. Не, ну реально как в 17 век попал, хотя может и в другой, с историей я дружил так себе. И да, теперь новое летоисчисление. Хотелось бы узнать подробнее, что за конец света приключился с этим миром. 4100 с чем-то лет назад, привратник открыл мне дверь, склонившись и пропуская меня внутрь. Мелодично блымкнул колокольчик. Из неприметной дверки за стойкой вылез настоящий еврей из карикатур моего времени. Большой горбатый нос, сутулая спина, крохотные ладошки и пейсы из-под широкополой шляпы. Он напомнил мне моего коллегу, который вскоре точно стал бы моим другом, если бы я не. Интересно, как к моей пропаже отнеслись все знакомые и друзья. «Чем могу быть полезен, господин?» – елейным голосом спросил он. «Номер, поесть, женщин, вина, может, еще каких необычных развлечений, у нас и мужчины есть, и даже зоопарк целый. Ты охренел?» – моментально взорвался я. «Комнату, лучшую, и чтобы больше ни одного подобного предложения, как будет угодно». Виновато потупил глазки старичок, при этом внимательно наблюдая за мной, и, судя по его взгляду, что-то ему не нравилось. Похоже, он чувствовал фальшь с моей стороны. Точно, прожженный еврей, причем с Одессы моего времени. Классический такой, до карикатурности. Я прямо ждал фразы «таки шо вы мне мозг делаете» или подобной. «Могу я поинтересоваться, где ваш багаж?» – вежливо уточнил он. «Его доставят позже». «Я налегке», – недовольно ответил я. «Меня ограбили по дороге, мой транспорт уничтожен, пришлось переться пешком несколько километров». «Ох, мои соболезнования!» – всплеснул руками старичок. «Вот только позвольте поинтересоваться, у вас есть, чем расплачиваться?» «Деньги у господина есть», – вступился за меня охранник с ворот, который все еще топтался рядом. «Мы завтра принесем сдачу за оплату входа в неурочное время, на месяц жизни хватит у вас, ну, или сколько будет угодно господину». «Отлично!» – расплылся в улыбке тощий седой хозяин. «Прошу следовать за мной. Изволите заказать себе в номер ужин? Я сию же секунду подниму кухарок». «Да, любезный», — вспомнил я опыт общения с подобными людьми. «Буду благодарен. И пускай кухарки расстараются. И да, рыбу я не люблю». «Рыбу?» Еврей совсем насторожился, и теперь смотрел на меня с подозрением, уже не скрывая его. «Вы о чем?» «Да тут в одной стране попробовал блюдо, на ходу начал сочинять я, судорожно соображая о происходящем. Рыба называлась. Гадость редкая, вот я на всякий случай предупреждаю, я же не знаю ваших возможностей и вашей кухни». «Стране?» Глаза совсем сузились. «Вы хотели сказать стране? Я плохо вас понимаю». «Мля, да что происходит-то? Как же мне не хватает информации? Я как слепой щенок, тыкаюсь носом в поисках мамкиной сиськи и постоянно попадаю носом не туда, при этом сильно удивляя окружающих. Хотя есть идея. Простите, ежели иногда говорю странные вещи», тут же озвучил я ее. «Просто при нападении сильно ударился головой. Видите, шишка на затылке какая, и теперь одно помню, другое не помню. Причем воспоминания вылазят независимо от разума и собственного желания. Вот вы заговорили про кухню, и у меня выползла какая-то рыба. Возможно, я какой-то ученый, вот всякие заумные термины и вылазит. А может еще что? Правда, многого не помню, простите». Взгляд старика потеплел, он явно поверил моей импровизации и простил мне все странности. В его взгляде даже появился намек на жалость, чего от подобного человека я явно не ожидал. Вот только жалость я ненавидел всей душой, но придется потерпеть ради собственного выживания. «Хорошо, господин», — воскликнул он, — «утром могу вызвать к вам лекаря, а пока пойдемте уже в номер, что мы все еще в холле общаемся, вам бы отдохнуть, явно надо. Подобные травмы чрезвычайно опасны. Охранник, поклонившись, выскользнул за дверь со словами о том, что утром сдача будет у меня. Похоже, мои наниты синтезировали какую-то крупную местную валюту, а мы направились к лестнице. Номер оказался довольно комфортным, огромная кровать в спальне, небольшая гостиная с барной стойкой и даже шестом для танцев, и большая ванная комната, где, казалось, за эти 4000 лет ничего не изменилось, все было привычным. Прежде, чем старичок вышел, я спросил у него: «Кстати, уважаемый, у меня в голове постоянно всплывают слова Орден Пробуждения Нулевого. Вы не знаете, что это значит? А то название помню, а что значит, нет». Подозрение моментально вернулось на лицо хозяина гостиницы. Он долго и внимательно смотрел на меня, как будто что-то обдумывая. Потом глубоко вздохнул, развернулся и прошел к креслу. Усевшись, он жестом показал мне на кресло напротив него, в которое я тут же сел. Существует легенда, что есть некий артефакт, самый мощный на Земле, дарующий своему обладателю вечную жизнь и абсолютное здоровье. Его голос был отрешенным, глаза смотрели куда-то сквозь меня. И этот артефакт живой. Говорят, что это вообще вечно спящий человек, но доподлинно непосвященным неизвестно. Словно кукла, он встал, подошел к барной стойке и разлил нам по фужеру какого-то напитка, явно алкогольного. Протянув один из них мне, он тяжело, несмотря на детский вес, уселся обратно в свое кресло и продолжил, шумно отхлебнув. Я сам был в этом ордене. Гонений на него не было, я ничем не рисковал. Мы верили, что однажды этот человек-артефакт проснется и спасет наш умирающий мир. Но, в конце концов, я потерял надежду, слишком много поколений он спал и точно не проснется при моей жизни. Хотя, мы все поклялись умереть, но предоставить ему любую защиту, выполнить любые его требования, дабы наступило счастливое время. Возможно, ты был одним из адептов этого ордена, судя по отношению к тебе привратника, не из последних. Он замолчал, баюкая бокал в ладонях, и все так же отрешенно смотря сквозь меня. Рой, давно выпущенный с команды изучить хозяина, сообщил мне, что у него застарелый геморрой, в остальном он здоров. И он сейчас абсолютно честен со мной, а еще он о чем-то сожалеет. Сильно. Как ты отнесешься к тому, если я скажу тебе, что-то, о чем ты рассказал о спящем человеке, абсолютная правда? Вот только он не спаситель мира, он просто человек, спросил я, внимательно отслеживая реакцию. Сердечко старика пропустило удар, и он поднял на меня удивленные глаза. Вы что-то вспомнили? Я прав, вы не рядовой член ордена, просветите меня, я очень хочу познать истину. Клянусь туманом, дальше меня это не уйдет. Я, этот артефакт, усмехнувшись, сказал я, внимательно следя за реакцией. Рисковать я ничем не рисковал, так как мог умертвить или стереть память дедули в любую секунду. Но он понравился мне, да и лучшего способа выйти на этих полуподпольщиков я не видел. Все сложилось просто идеально. Я отправил нанитов вылечить ему застарелый геморрой, и они провели операцию секунд за 10, побросав отходы от операции там же, в штанах у старика. А он все никак не мог решить, как ему реагировать на мои слова. «Вытряхни труселя», — хохотнул я. «Твоя ужасная болячка, которой ты так сильно стесняешься, тебя больше не побеспокоит. Возможно, это поможет тебе поверить мне. Я подожду здесь. И да, можешь воспользоваться моим туалетом». Старый еврей завис на несколько секунд, потом неуверенно поерзал задницей по креслу, тут же вскочил и рванул в уборную. Вернулся он, глядя на меня широко распахнутыми глазами. Постояв недолго и внимательно разглядывая меня, он плюхнулся мне в ноги и запричитал. «Свершилось. Славься, нулевой, да спасут твои дары всех в этом мире. Благодарю тебя, великий туман, что позволил лицезреть мне пришествие нулевого, великого героя». «Так», — жестко сказал я, — «с героями нужно подождать. Для старта мне нужно, как минимум, разобраться в происходящем. Ты же мне поможешь, все-таки 41 век сна, не шутки, я ничего не понимаю в современном мире». «Конечно, господин», снова бухнулся он мне в ноги. «Надоедать начало, еще один, блин». «Так», встал я с кресла. «Во-первых, ты больше мне не кланяешься, я просто богатый посетитель, как для тебя лично, так и для окружающих, что еще важнее. Во-вторых, никто не знает, кто я, и не должен узнать, я здесь инкогнито, это мы решили, договорились. И кстати, что за туман, о котором вы вечно вспоминаете? Это наше божество, неуверенно ответил старик. Все проходят посвящение туманом. Он отсвечивает сталью и не поддается ветрам, всегда на одном месте. Если ты слаб, он уничтожит тебя, если силен, возвысит, полностью исправив здоровье, часто одарив магией. Помимо эпицентра есть еще множество мини-зон, где он живет. Сейчас уже полегче стало, один из десятка людей с ума сходит, и их сразу уничтожают. Государство следит, а раньше, так больше половины вошедших в него монстрами становилось, ужас был. Даже был момент, когда казалось, что человечество обречено. Хотя, монстров до сих пор хватает, особенно животного происхождения. Сильные, живучие, страсть. Хм, интересно, здесь существует туман, который может одарить магией. Хочу ли я магию себе? Ну, разумеется. Плеваться фаерболами, кидаться сгустками кислоты, швырять молнии. Круто. Ладно, об этом позже. Будет время уточнить, сейчас мне нужны основы. Ты знаешь, что такое рыба? Вдруг вспомнил я странную реакцию дедули на мою фразу о ней. И кстати, как тебя зовут? Мойша, господин, отозвался старик. Оказывается, он действительно еврей. Чудеса. А кто же не знает о рыбах? Они же главные переносчики тумана, после людей. Они поголовно поражены им. Их хаем, не едят. В общем, если не хочешь стать зараженным. 19 апреля 4131 года. Замок в Восточной Пруссии. Центральный парадный зал. Как мощный пожилой мужчина устало упал на трон. Как все это могло произойти? Судя по его виду и разгромленному залу, он явно устал выплескивать злость и негатив, и теперь просто пытался разобраться в произошедшем. Его огромная грудь тяжело и часто вздымалась. Слуги молились великому туману, что он никого не прибил. Сегодня, на удивление, обошлось без жертв. Ваше Величество, на карачках подполз к нему слуга, не рискуя поднять глаза. Пока неведомо. Ищейка пропал со всем отрядом, но успел сообщить, что это был кто-то, кто хорошо знает замок и все его секреты. Они ушли по тайному проходу, который мы вскрывали почти час. Были привлечены лучшие маги, они справились ювелирно. Туда отправили группу, но почти все они полегли в ловушках. А Ищейка пошел поверху, чувствуя направление на беглецов. И, лениво процедил император, хоть какой-то результат есть, я ради этого артефакта дважды воевал, 4 раза выкуп отдавал, и это я не говорю по цену, которую я за него заплатил 200 лет назад. Мне что теперь, от старости подыхать таким молодым? Все было зря, мало того, что ожил, так его еще и украли. А он точно ожил, хотя да, капсула-то на месте. Ожил, господин, древние приборы прямо на это указали. Я не знаю причин сбоя, наши лучшие умы сломали головы в попытках выяснить причины, но результатов пока нет, но, уверен, будут. Ожидаю, покачал здоровяк головой. Только ты это, пару яйцеголовых четвертуй. Кто ответственен был, но не самых важных, мне их мозги еще пригодятся. Так, ни рыбу, ни мяско. Пускай забоятся, а то расслабились уроды, артефакт мой проворонили. Будет сделано. Уткнулся головой в пол слуга, судорожно выдыхая, похоже, лично его сегодня не убьют. Как вам угодно. Да, мне угодно. Усмехнулся правитель. А теперь оставь меня, только вина любимого принеси. Буду горе запивать, что у меня такие идиоты на важных должностях. А знаешь что, давай 3 казни, лучше прочувствуют. Но, самых умных, особенно аутистов, не трогать, где я потом таких найду. Глава 5, 19 апреля 4131 года, гостиница в неизвестном городке. Мы сидели в креслах и разговаривали, и я постепенно узнавал мир, выяснял, во что превратилось все то, что я знал. Оказывается, спустя примерно 500 лет после конца света, все государства распались. Точнее, не так, они объединились. Больше всего текущий строй напоминал феодализм, с той лишь правкой, что существовало единое мировое правительство. Со столицей, насколько я понял, на крохотном убогом островке, ранее называемом Британией. Вот и не верь после такой информации в заговоры глобалистов, про всякие страшилки про масонов. Мировое правительство все-таки создали, хоть и после конца света. А вот что такое этот самый апокалипсис, я так особо и не разобрался. Но очень похоже, что я был один из его авторов. Я убил этот мир, косвенно, но все же, судя по всему, та самая катастрофа и тот ядерный взрыв. Впрочем, обо всем по порядку. Много лет назад, центр Ногинска, Московская область, Частный сектор. 19 апреля 2029 года от РХ. Я энергично вскочил с кровати, в прекрасном настроении проделал все утренние процедуры, позавтракал и спустился в полуподвал гаража. Там меня ждала моя гордость, собранная наноботами под управлением тестовой версии машина. Зализанный обтекаемый кузов, мощный двигатель и комфортный салон. Главное, что три четверти машины – все те же наноботы, которые мгновенно подстраивают функционал и комфорт этой мегаточки согласно моей сиюминутной прихоти. 23 года назад стартовала наша компания исследований, объединенных одной целью – создать самореплицирующегося, это значит, что робот может собрать сам себя, точнее, свои копии, при наличии нужных материалов, крохотного робота под управлением искусственного интеллекта. По задумке, он должен делать самые сложные механизмы, лечить людей, строить да все делать, что только можно вообразить. Я пришел в команду недавно, 8 лет назад, выиграв совершенно не детский конкурс на звание программиста и прошел. А сегодня наше детище, окончательная вторая версия управляющей программы, должно быть запущено ровно в 10 утра по московскому времени. Я с комфортом разместился в салоне единственного в мире автомобиля подобного типа. Дверь тут же плавно закрылась, а двигатель басовито заурчал. Из центра Ногинска, где у меня дом, до бывшего Ногинска 9, а ныне полигон Роснана, ехать минут 20. По идее, я просто мог подумать, куда хочу попасть, и первого поколения легко довез бы меня. Но я очень любил ощущение управления этим мощным железным монстром, и привычно активировал ручное управление. Выехав с гаража, направился в сторону работы. На ближайшем перекрестке, как обычно, не работал светофор. Его установили год назад, и за этот год он работал от силы 5 дней. Внимательно посмотрев по сторонам, начал переезжать улицу, как вдруг все завертелось, голова ударилась о стойку двери, и я на секунду потерял сознание. Очнувшись, я увидел нос фургона, вмявшийся в мою машину достаточно глубоко. Это с какой же скоростью летел этот урод? Дорога справа имела небольшой изгиб, но видимость была почти 200 метров, и я уверен, что, когда выезжал на дорогу, никого не было. Наноботы, живущие внутри меня, уже полностью подлатали мой организм, а те, из которых сделан автомобиль, медленно убирали повреждения кузова и ходовой. Отдав команду остановить ремонт, а, по возможности, вернуть пострадавший вид, выбираюсь из машины. «Ты, урод!» – донеслось до меня. Из пикапа выбирался молодой жирный лысый парень, яростно тряся пятью подбородками и пытаясь сфокусировать взгляд. Явное сотрясение. Тебе конец, козел. У меня жена рожает, в роддом везу, а тут ты на своей инвалидке. Что мне теперь делать? Его немного повело, он плюхнулся на свой жирный зад и вдруг разревелся. Не обращая на него внимания, я побежал к его машине, ведь беременная женщина при лобовом ударе на сроке родов, это серьезно. Конечно, моя умная машинка давно отправила сигнал тревоги в полицию и к медикам, но помощь может и не успеть. Я ворвался в кабину со стороны пассажира, просто вырвав заклинившую дверь, спасибо улучшенному нанитами телу. В салоне две девушки, обе без сознания. В этом металлоломе подушка безопасности была только у водителя, и обе девчушки явно нереально сильно шандарахнулись лбом об торпеду, сейчас находясь в отключке. Схватив мобилу и быстренько открыв приложение, управляющее нанитами, я дал команду на внедрение небольшой группы наноботов в бедных девчат. Поставив целью приведение организма в порядок, по очереди дотрагиваюсь до них. В отличие от кучи фантастических фильмов и книг, созданных по мотивам моей работы, наши нанороботы летать не умели. Тогда только тесный контакт для перемещения с объекта на объект. Наноботы латали организмы симпатичных девушек, пытаясь сделать из этих полутрупов живых людей. В этот момент подъехала скорая, из которой выпрыгнули двое врачей. Моментально оценив обстановку, они бросились к молодухам, игнорируя и жирного урода, и меня. Аккуратно достав их из машины, уложили на носилки, которые, впрочем, не спешили заносить в свой транспорт. По их вытянувшимся лицам я понял, что что-то у них пошло не так. Чтобы не доламывать им мозг, я решился сразу рассказать обоим парням о нанитах и их инъекции девушкам. Господа врачи, я инженер из Роснана и являюсь носителем экспериментальных наноботов 7-й версии под управлением и первого поколения. Поскольку девушки, на мой взгляд, были очень плохи, а одна из них при этом вообще почти рожала, Я решил влить в них этих наноботов с командной исправить организмы. Надеюсь, с минуты на минуту им станет гораздо лучше. В любом случае, их жизни ничего не угрожает. Наниты не умеют чинить лишь мозг. Точнее умеют, но тот после восстановления не функционирует, как надо. Причины мы пока не выяснили, к сожалению. В этот момент послышалась очередная сирена, и к нам подъехала патрульная машина. И меня тут же взяли в оборот. Так, не уступление дороги транспорту, имеющему приоритетное. Погоди, лейтенант, перебил я его. У меня 360-градусный видеорегистратор. Проще изначально посмотреть. Прошу в машину, чтобы сразу снять все вопросы. Виноватым я себя не считал. Ни хрен гонять по городским узким улочкам. Но вот в машину я погорячился. Правая сторона в лепешку. А что она может полностью восстановиться за час, инспектору знать ни к чему. Дав нанитам команду отсоединить от машины центральный монитор, с трудом вытянул его из салона. Тяжелый, зараза. Потыкав в меню, вывел запись столкновения. А ничего так, эпичненько. Фургончик вылетает из-за поворота, чуть ли не на двух колесах, и с размаху впечатывается мне в бочину. Жаль, записи со стороны нет. И услужливо подсвечивает оценочную скорость мини-грузовичка, 137 км в час. К моменту столкновения жирный водитель успел оттормозиться до 44. Наверное, только это и спасло все наши жизни. Спасибо за запись. Пожалуйста, предоставьте флешку с моментом аварии. Тон инспектора моментально поменялся. К сожалению, запись находится в памяти автомобильного компа. Отвечаю, если есть любой накопитель, скопирую. Меня реально удивило, когда офицер не стал гнуть пальцы, а просто дал мне непонятно откуда взявшуюся флеху. Я тут же переписал содержимое всех 10 камер моего авто. Девушки уже пришли в себя, наноботы отработали качественно, и сейчас грузились в машину скорой помощи. А меня взяли в оборот гаишники. Куча протоколов, потом подышать в трубку, потом еще всякие объяснительные. В общем, отпустили меня, когда мой проект и второго поколения уже был запущен коллегами и функционировал почти 2 часа. Но это не отменяло моей поездки на работу. Заставив ботов поправить ходовую, со всмятку битым боком поехал на полигон. Самое паскудное в этой ситуации, что я не успел отозвать нанитов из тел девушек, из-за этих гаишников. Закрутился с объяснениями. Теперь придется их найти, иначе не избежать кучи геморроя на работе. Объяснительные, отписки, подъем целого отдела на изымание роя из непосвященных. Меня аж передернуло. При подъезде к работе, полигону Роснана, меня обогнало с пару десятков скорых, несколько пожарных и море полицейских машин. А мне становилось все тревожнее. Ну не могла же у нас произойти серьезная авария, хотя, по этой дороге ездили в основном работники полигона, да жители пары небольших поселений рядом. Вскоре мне преградил дорогу патруль. Помахав палочкой, заставил прижаться к обочине. Дальше проезда нет, разворачивайся. Сержант был совсем юн и явно нервничал. А что случилось? Мне на работу надо, я в Роснана вкалываю. Никто не знает, но я знаю одно. Он сильно понизил голос и выдохнул мне в ухо. Вашего Роснана больше нет. Есть только огромная воронка с каким-то серо-зеленым болотом в ней. И все, кто входит в контакт с этой дрянью, моментально забивают на все и идут в эту топь. Документы есть? Сменил он тему. Ваших спецов приказано пропускать. Мимо промчались, не притормаживая и сверкая люстрами, 4 машины ФСБшников. Они-то с какого боку тут? Показав свое удостоверение, трогаюсь, попутно дав команду восстановить машину. Негоже перед всякими шишками светить раздолбанной красавицей. Догнал переливающуюся красными и синими огнями колонну я быстро. Решив не нагнетать обстановку, пристроился в хвост. А во, тут уже и военных море. И один из солдатиков затормозил меня обычным гаишным жезлом. Ну, спорить я не стал, остановился. Выяснив, кто я, он дал команду двигаться на созданную на пустыре перед забором полигона временную парковку. И там найти штаб, уже пешком. Ну а кто я в данной ситуации, чтобы сопротивляться? Мне бы понять, что происходит, как минимум. У входа в штаб, который я нашел без труда, у меня опять проверили документы. Узнав, кто я, тут же потащили внутрь. Штаб представлял из себя громадный надувной комплекс комнат на 7. В самой большой, в которую меня и привели, за большим столом сидело человек 30. Из самых разных служб, и никого ниже майора по званию. Ну, у кого были погоны, а были они далеко не у всех, некоторые были просто в дорогущих костюмах, Уж в этом я разбирался.